Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Полин Браун. Эстетический интеллект. Как его развивать и использовать в бизнесе и жизни. Читает Людмила Шаулина. Законодателям моды. Продолжайте нас радовать и вдохновлять. И пусть вас найдет достойная награда в бизнесе и в жизни. Введение. Как важно работать с эстетикой. В конце 2015 года я встретилась с Фрэнсис Фрей, в то время старшим заместителем декана по планированию и найму персонала в Гарвардской школе бизнеса. Мне хотелось преподавать, и мы собирались обсудить возможности сотрудничества. Я тогда руководила подразделением компании LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton по Северной Америке. Изучив мое резюме, Фрэнсис предложила провести курс по управлению брендом, розничной торговле или маркетингу в сегменте люкс. Логично, правда, такая идея меня напрягла. Просто передавать студентам знания, полученные в этой отрасли, неинтересно, объяснила я. Хочется разобраться, как мой опыт и открытия можно применить в других областях. Фрей удивилась и спросила, как назвать такой курс лекций. «Бизнес и эстетика», — ответила я немедленно. Она просияла, «Вот это мне нравится». А потом начала записывать название, но остановилась. «У меня вопрос, а как пишется это слово?» Сразу стало ясно, что в университете прежде никто не читал подобного курса. Через двое суток я держала в руках готовый контракт, а еще через два месяца стала преподавателем Гарварда. Все прошло со скоростью, совершенно немыслимой для крупного вуза. Студенты магистерской программы с энтузиазмом принялись записываться на новый курс, и меня это вовсе не удивило. Людям вообще бывает любопытно взглянуть на привычные бизнес-проблемы под новым углом. Эстетическую ценность не принято связывать с ценностью финансовой. Мне довелось участвовать в приобретении новых бизнесов для Estée Lauder Companies, разрабатывать стратегию для Avon Products, заниматься оценкой компаний на тему инвестирования для The Carlyle Group. Однако, размышляя о своем карьерном пути, я признаю, что профессиональными успехами обязана не только диплому MBA от Уортонской школы бизнеса и аналитическим навыкам, полученным в Bain & Company, но и глубокому пониманию эстетических принципов и их влияния на бизнес. Эта аудиокнига позволит вам перенестись в мой гарвардский класс. Я намерена показать, как использовать красоту, чтобы добиться успеха в бизнесе. А еще помогу осознать и развить ваш эстетический интеллект, то есть способности, связанные с эстетикой. Я объясню, как использовать его для развития вашего предприятия и получить от этого финансовую пользу. Возможно, вы привыкли считать, что эстетика — это всего лишь ловкое использование привычки большинства людей к избыточному потреблению или создание недолговечных модных тенденций. Тогда очень прошу прислушаться ко мне. Эстетика — понятие гораздо более широкое. Это важнейший элемент стратегии бизнеса. Компании, как зрелые, так и совсем молодые, должны отнестись к этому со всей серьезностью. В этой аудиокниге я сформулировала четыре основные идеи. Первая. Эстетика имеет важнейшее значение для бизнеса и не только. Вторая. Эстетический интеллект можно развивать. И мы с вами чаще всего используем лишь скромную часть своих способностей в этой области. Третье. Эстетическое видение лидера и выстроенная на его основе деятельность могут менять не только организации, но и целые отрасли. Четвертое. Без продуманной работы с эстетической составляющей компании могут столкнуться с серьезными проблемами. Другими словами, если работа с эстетической стороной бизнеса не налажена, легко потерпеть фиаско. В каждой главе я привожу примеры из жизни компаний, сумевших за счет работы с эстетическими принципами утвердиться в собственной рыночной нише, завоевать лояльность клиентов, создать устойчивое и долгосрочное ценностное предложение. Объясняя влияние эстетики на бизнес, опираюсь на научные знания и признанные теории, однако основа аудиокниги — истории предпринимателей, лидеров и их команд. Мы обсудим организации и их руководителей, со многими из которых мне посчастливилось сотрудничать. Я опишу ситуации из деятельности компаний, показывающие, как разные подходы к работе с эстетическими принципами увеличивают или снижают ценность бизнеса, а также расскажу, как проявляются многие важные аспекты. Я по натуре прагматик и считаю, что любой способен развивать собственный эстетический интеллект, хотя на это требуется время и силы. Я предложу упражнения и приемы, которые помогут укрепить вашу, так сказать, эстетическую мускулатуру и научиться ее использовать, чтобы привлечь и удержать потребителей. Мы начнем с развития умения настраиваться, то есть замечать и осознавать особенности внешней среды и ее реакции на эстетические стимулы. Затем перейдем к способности интерпретировать, то есть связывать эмоциональные реакции, положительные и отрицательные, с ощущениями, формулировать эстетические принципы, осознавать и выражать предпочтения. Поработаем с умением артикулировать, доносить информацию, то есть выражать эстетические принципы бренда, продукта или услуги, чтобы члены команды хорошо понимали ваше видение и могли добиваться точной реализации планов. Обсудим также кураторскую работу, то есть организацию, интеграцию, корректировку разнообразных идей и предложений для достижения максимального результата. В том, что касается эстетики, крайне важно знать, как отделить важное от ненужного. Как говорила Коко Шанель, элегантность — это отказ. В аудиокниге я выступаю в роли поводыря и наставника. Однако не могу сказать, что с рождения обладаю блестящим эстетическим интеллектом. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что и по какой причине кажется нам привлекательным и почему восприятие так важно и в бизнесе, и в жизни в целом. Познание и освоение принципов эстетики — занятие непростое, ведь творческий подход и хороший вкус сложно подогнать под количественные параметры и аналитические инструменты. Развитие эстетического интеллекта — дело очень личное. Но от этого он не становится менее важным или ценным, как раз наоборот. Я убеждена, что в наше время, когда многие компании перестают понимать, зачем вообще существуют, применение эстетического интеллекта жизненно необходимо. Большинству потребителей вовсе не нужно больше вещей, но каждому необходимы возможности что-то узнавать, делать открытия, проявлять собственные чувства и выражать себя, становиться прекраснее. А для этого требуется вдохновение и навыки. Поворотный момент моего эстетического развития наступил в 10-летнем возрасте, 1976 год. У меня было три заветных желания — проколоть уши, завести щенка и получить Panasonic Take and Tape — магнитофон. Я умоляла об этом маму и папу, хотя, если бы исполнилось даже одно из тех желаний, уже оказалось бы на седьмом небе. Спустя 10 лет я все же проколола уши. Когда мне исполнилось 40, смогла взять собаку из приюта. А тогда, в 1976-м, праздновалось 200-летие образования США, и на Хануку родители подарили таки мне ярко-синий кассетный магнитофон. Я была запредельно счастлива, получив тот Panasonic Take and Tape. Легкий и вместе с тем устойчивый, восхитительной округлой формы, блестящий, а в правом верхнем углу — динамик, напоминающий снежинку-звездочку. Яркий жизнерадостный цвет аппарата отлично сочетался с моим любимым спортивным костюмом Adidas. Меня приводила в восторг возможность записывать собственный голос, а также слушать песни Шона Кэссиди. Еще можно было на ходу ловить радио диапазона AM/FM. Работал мой магнитофон и от батареек, и от розетки. Больше всего мне нравилось нажимать маленькие черные кнопки «Воспроизвести», «Перемотка вперед», «Перемотка назад» и особенно «Запись». Ни у кого из подруг такого не было, а потому я сразу стала более популярной, и все хотели прийти ко мне в гости. Мы с друзьями часами записывали и прослушивали собственные голоса. Мощь новых технологий завораживала нас. Я была далеко не единственной десятилеткой, восхищавшейся этим необыкновенным устройством. Модель оказалась одной из самых популярных в тогдашней линейке Panasonic. В магазинах продавались и другие магнитофоны, но ни один не был похож на Take and Tape и не вызывал таких сильных эмоций. Теперь я понимаю, что восторг был связан именно с тем, как выглядел и каким был на ощупь тот аппарат. Это стало одним из моих первых эстетических прозрений. Я росла в традиционной еврейской семье с европейскими корнями, хотя жили мы в пригороде Нью-Йорка. Шкафчики в нашем доме были полны диковинок и реликвий викторианской эпохи. Но мне гораздо больше нравился тот магнитофон с его космическим обликом. В модели Take and Tape в полной мере проявилась философия японского производителя — создавать вещи с провоцирующим, смелым, привлекательным дизайном, добиваясь эмоциональной связи с потребителем за счет идеального качества. Подобных эстетических потрясений у меня было немало, и под их влиянием постепенно формировались мои вкусы, интересы, покупательское поведение. Я росла в районе под названием Great Neck на северном побережье Лонг-Айленда, и в числе наших соседей было много состоятельных семей. Здесь когда-то жил Фрэнсис Фицджеральд, и именно в этом месте он придумал город Новоришей Уэст-Эгг, в котором поселил своего великого Гэтсби. Местные девчонки рано начинали интересоваться модой и шопингом, а я наблюдала и запоминала, что они покупают и надевают. Годам к 13 у большинства ровесниц уже были дорогие дизайнерские джинсы, в идеале Сассон, отличавшиеся от менее вожделенных брендов особыми белыми швами, красным лейблом и рекламной кампанией под лозунгом «О-ля-ля». У моих родителей не было денег на такие вещи. Да они и не одобряли подобных роскошеств. Я подрабатывала бэбиситером, но накопить $34 на джинсы никак не получалось. Поэтому решила мечтать о дорогих средствах для ухода за волосами и тратить деньги на них. Особенно мне хотелось заполучить шампунь Vidal Sassoon. Я рассчитывала, что после него мои волосы станут такими же гладкими, шелковистыми и роскошными, как у женщин из рекламы этого бренда. Мне хотелось купить всю фирменную линейку — и шампунь, и увлажнитель с протеинами, и кондиционер. Кроме того, завораживали сами флаконы цилиндрической формы и насыщенного темно-коричневого цвета, и вишнево-миндальный аромат, который наполнял ванну, как только я начинала намыливать голову. Когда я перешла в старшую школу, в моду вошел бренд Lisportex. У каждой знакомой мне барышни была хотя бы одна такая нейлоновая сумка, а у самых шикарных и везучих имелась целая коллекция. Каждая сумка Lisportex продавалась с косметичкой такой же расцветки, и наиболее решительные из нас пробовали сочетать разные рисунки. Личный вкус можно было проявить и с помощью колористики. У меня была зеленовато-оливковая, но не потому, что я любила этот цвет, как раз наоборот. Просто мне казалось, что такой необычный выбор подчеркивает мою оригинальность и утонченность. В 1984 году я поступила в Дартмутский колледж и впервые столкнулась с совершенно новым подходом к внешнему виду. В университете было немало студентов, одевавшихся в стиле дорогих частных школ Новой Англии. Быть такой же мне вовсе не хотелось, и, по правде говоря, нарочито неженственный вид однокурсниц не нравился. Однако весь образ в целом производил сильное впечатление. В нем чувствовались беззаботность, уверенность, легкое отношение к жизни. Физическая свобода, однако без вульгарности. Некоторая небрежность, но идеальный крой и посадка по фигуре. Думаю, самую выразительную коллекцию в этом стиле предлагала компания L.L. Bean. Ее магазин в штате Мэн работал тогда круглосуточно и без выходных, и многие из моих сокурсников отправлялись туда вечером, чтобы к утру вернуться с новой толстовкой или парой стильных прорезиненных ботинок. Особая эстетика Дартмутского колледжа проявлялась не только в униформе, которую носили многие студенты. В качестве основного цвета эмблемы и рекламных материалов университет давно выбрал особый темный оттенок зеленого. Сосновой хвои, Pantone PMS 349. Лозунг вуза на латыни звучал «Vox clamantis in deserto», что можно перевести как «глаз вопиющего в пустыне». Цифры 1769 на эмблеме обозначали год основания. Особый дух и традиции этого учебного заведения были связаны с природой Нью-Гэмпшира. Кампус окружали горы, повсюду встречались массивные гранитные валуны и низкорослые, но живучие вечно зеленые деревья. Все свидетельствовало о том, что бренд Дартмунда выстроен на давних и типично американских традициях, в которых ценится дикая природа и отказ от комфорта в пользу истинного новаторского духа. К моменту окончания колледжа я совсем перестала понимать, каков же мой собственный стиль. Многие годы я испытывала на себе разнообразные влияния — и европейскую утонченность, и чрезмерную яркость Лонг-Айленда, и практичность Новой Англии. Стиль, который мне нравился прежде, уже не годился, так как не позволял сочетать все эти элементы. Я получила хорошее образование, но работа над развитием интеллекта явно притупила мои чувства. К 30 годам я привыкла жить исключительно рассудком и забыла о прежнем стремлении проявлять свой вкус. Все решения принимала, исходя из рациональной оценки и игнорируя эмоции. Я утратила не только чувство стиля, но и индивидуальность. Чтобы исправить ошибки, потребовалось более 20 лет. Первым делом я решила прекратить отделять свой профессиональный или публичный образ от подлинных вкусов и предпочтений. В начале карьеры я думала, и совершенно напрасно, примерно так. Если хочешь, чтобы к тебе относились серьезно, придется отказаться от легкомысленных или нестандартных проявлений. Важно было вписаться в профессиональную среду и с точки зрения стиля не выделяться, стать как все. На самом деле, большие прорывы, как личные, так и профессиональные, произошли, когда у меня хватило смелости выделиться и продемонстрировать то единственное, что я действительно делаю лучше, чем кто-либо другой в мире — быть Полин Браун. Чем чаще я экспериментировала в этом ключе, тем сильнее развивался мой эстетический интеллект. Тем больше я получала внимания, комплиментов, и тем успешнее и увереннее себя чувствовала. Постепенно становилось проще использовать эти знания на благо бизнеса, который я помогала строить или развивать. В 1997 году, начав работать в индустрии красоты, я стала понимать, как это правильно и важно не отделять профессиональный образ от подлинной индивидуальности. В отрасли, где ценится прекрасный облик, стиль, творческий подход, я получила возможность выражать собственные вкусы и предпочтения, а также волю экспериментировать. Признаюсь, стилистических ошибок сделала немало. Вдруг, осознав, что мне надоело быть блондинкой, решила вернуться к естественному каштановому тону, но волосы почему-то получились ярко-розовыми. В другой раз я надела 12-сантиметровые каблуки на корпоративный пикник и, шагая, эффектно аэрировала газон и испортила туфли Manolo Blahnik за $500. Однако с каждой попыткой, в том числе и неудачной, я становилась опытнее, росла и менялась. Ошибок старалась не повторять, но рисковать и экспериментировать не прекращала. Вскоре я заняла одну из самых высоких и престижных позиций в мировой модной индустрии, стала руководителем подразделения LVMH, Moët Hennessy, Louis Vuitton по Северной Америке. Компания объединяла тогда около 70 брендов класса люкс в самых разных сегментах, от готовой одежды и косметики до дорогих украшений. К тому времени у меня сформировалось сильное чувство собственного стиля, вобравшего в себя кое-что из того, что мне нравилось в прошлом. Теперь я искренне ценила возможности самовыражения и вдохновения. К этому возрасту я поняла, что моя личная эволюция принесла вполне ощутимую пользу, и наряду с традиционными аналитическими инструментами в области финансов и операционной деятельности помогла решать многие бизнес-задачи. Я видела, как важно для организации нанимать и удерживать правильных людей, формировать и укреплять корпоративную культуру, основанную на эстетических принципах, инвестировать в творческие ресурсы. Из этой аудиокниги вы узнаете, почему все это заслуживает внимания, причем не только для компаний вроде LVMH, чей бизнес тесно связан с дизайном и творчеством, но и вообще для любой организации. Я расскажу, как развивать собственные вкусы и стиль, как научиться тоньше чувствовать баланс между коммерческими соображениями и творчеством. Думаю, аудиокнига поможет понять, какова роль эстетических принципов в бизнесе и как применить их в вашей компании, чтобы достичь серьезного конкурентного преимущества.